Я сделаю все возможное, чтобы наше совместное путешествие было спокойным и безопасным. — Капитан, есть ли у вас замечания или просьбы? — спросил Ален. — Да, есть. — В ведомости я вижу имена и других членов экипажа. Будет лучше, если они получат свои деньги не сегодня, а после выхода в море. Конечно, это не касается первого офицера и других моих помощников. — Хорошо. Но почему вы считаете это необходимым? — Сомневаюсь, что мои матросы и кочегары сумеют распорядиться своим заработком наилучшим образом. Есть и другая причина. Получив деньги вперед, кто-то не захочет вернуться на пароход. С кем я тогда выйду в море? — Теперь понимаю, что вас беспокоит. Мне казалось, что японские моряки куда благоразумнее наших, американских. — Моряк — самая интернациональная профессия, — ответил Каяхара. — Есть немало судовых экипажей, где люди разных стран работают рядом. Они учатся друг у друга хорошему и плохому. Американцы пьют саке, а японцы любят виски. Но последствия одинаковы. Райли Аллен вспомнил свою встречу с другим моряком, Робинсом. Выходит, у всех моряков одинаковые заботы и тревоги. 14 июля 1920 года. Порт Муруран. Прошу подготовить для парохода Йомимару следующие продукты. Свежей рыбы 6850 килограммов, говядины 1270 килограммов, моркови 5500 килограммов, японской редьки 1100 килограммов, из радиограммы Брэмхолл. Дети никогда не были так счастливы, как на борту парохода Йомимару, увозящего их домой. А тут привалила новая радость. Они побывают в Японии. Петя Александров вспомнил красивые коробки из-под китайского и японского чая, которые собирал, как и другие мальчишки Гатчины. Он радовался, когда мама посылала его в бакалейную лавку. Значит, коллекция пополнится. На глянцевых коробках были нарисованы пагоды, рикши, женщины в кимоно и с высокой прической. Коробочки еще долго хранили терпкий аромат заморской страны. Он и не мечтал встретить все это наяву. Но, проезжая Манчжурию, они видели китайцев, а завтра, послезавтра, увидят настоящих японцев. Почему-то Петя не считал вполне настоящими японцами тех, которые встречались ему на улицах Владивостока, на острове Русском и здесь, на пароходе. Алену принесли несколько радиограмм. Одна из них прибыла из Токио от Рудольфа Тойслера. Он поздравил колонию с началом рейса и просил денежного отчета о стоимости ремонта и фракта. Райли не убил возни со сметой, если была возможность, перепоручал финансовые дела Брэмхоллу. Вот почему он решительно отложил эту радиограмму в сторону. Второе сообщение пришло из Мурурана. Местные школы, мужская и женская, приглашают русских детей послушать японские песни. — Почему бы нам не выступить с ответным концертом? — подумал Райли. — Надо поговорить с миссис Цорн. Среди колонистов Цорн получила прозвище «Наседка» за чрезмерную опеку над девочками своей группы. Но сама она считала, что любовь к детям не бывает чрезмерной. Возможно, поэтому воспитатели избрали ее председателем своего совета. Елизавета Андреевна, Райли иногда любила обращаться к русским воспитателям по имени-отчеству. Прочтите, пожалуйста. Цорн достала из сумочки очки и углубилась в содержание радиограммы. Но какое это имеет отношение ко мне? Наши дети должны показать себя, а вы председатель совета. Согласна с вами. У нас и в самом деле прекрасный хор, и музыканты хоть куда, и танцуют девушки превосходно. Но давайте поручим кому-нибудь другому. Я слишком стара, чтобы заниматься этим. Тогда кому же? Я к вам пришлю самую молодую воспитательницу, Марию Леонову, из группы приюток. Она все организует. Услышав это имя, Райлин какое-то время потерял дар речи. Последние 2 года его окружало много женщин, молоденькие медсестры, прибывшие в Владивосток из различных американских штатов. У двери его кабинета всегда стоят просительницы, готовый на все, что угодно, так бы оставить несчастную Россию и устроить свою судьбу на чужом берегу. Почему же ему запала в душу эта тоненькая и светлая девушка? Он, кажется, начал верить в Амуров с их стрелами, что-то пронзило его сердце остро и надолго. Он искал и вместе с тем избегал встреч с Марией. Райли знал каждый его шаг и слово на виду. Он не мог себе позволить поставить девушку в двусмысленное положение. У нее младшая сестра, а воспитанница Марии не намного моложе ее. Волновала его и собственная репутация, и репутация Красного Креста. — Добрый день, мистер Аллен. — Здравствуйте, Мария. И извините, что без стука ваша дверь была открыта. Выгоняю дым. Когда я ругаю мальчишек за то, что они курят, они ссылаются на вас. Я плохой пример. Трубка стала частью меня самого, наверное, тому виной профессия журналиста. Но помню слова бабушки. Она говорила, у каждого человека должен быть хотя бы один недостаток, иначе с ним скучно. Думаете, курение ваш единственный недостаток? Вы уже начинаете меня воспитывать? Простите. Наоборот. Я хотел бы стать одним из ваших воспитанников. Почему? Чтобы чаще видеть вас, быть рядом. Мария покраснела. Хорошо, что нас никто не слышит. Я об этом готов сказать громко, даже слишком громко. Райли. Она впервые назвала его по имени. Что, Мария? Думаю, вы забыли, зачем позвали меня. Нет, не забыл. Я вас приглашаю отужинать со мной в ресторане. В японском ресторане, уточнил он. Глава третья. Муроран. За двое суток пароход прошел 495 миль. На рассвете 15 июля он достиг берегов Японии и вошел в Сангарский пролив, разделяющий острова Хоккайдо и Хонсю. На южной оконечности первого из них и находится Муроран. Лоцман распорядился бросить якорь в миле от порта. Дальше начиналось мелководье. Вскоре подошел полицейский катер, и начались обычные формальности. В полицейском управлении не скрывали своего нежелания принимать колонистов. Наш город небольшой, и появление тысячи чужестранцев на его улицах может привести ко всяким неожиданностям. Аллен был вынужден признать, что эти опасения небезосновательны, но решил не уступать. К нему обратился представитель от военнопленных. Еще 100 человек заявили о желании сойти на берег. Их тоже надо понять. Впереди долгий переход через Великий океан. Хочется постоять на земле и при этом увидеть экзотическую страну. Помощь пришла с неожиданной стороны. «Мистер Аллен», — сказал Каяхара, — «у меня добрые отношения с торговой фирмой Курибаяши Шуквай. Я готов связаться с их агентством в Муроране. Это влиятельные люди, и они помогут». Райли с благодарностью посмотрел на капитана. Уже в первый день их знакомства он понял, что в лице Каяхара встретил не только навигатора, единственная цель которого — вести судно в заданном направлении. Он способен видеть больше, чем пункт назначения. Он видит цель. — Спасибо, капитан. Вы дарите нам надежду. Дети очень хотят посмотреть Японию. Пусть их не покидает доброе настроение. — А я хочу того же. Они мои пассажиры. Вы отвечаете за быт и здоровье, я же несу ответственность за их безопасность и жизнь.